Ратибор принудил себя улыбнуться. «Почти по Маркесу 100 лет одиночества». «Господи, как вы не похожи!» — вырвалось у Анастасии. «Иди, Ратибор, и возвращайся». Ратибор поцеловал ее в ладонь и пошел через лужайку перед домом к оставленному пенасу. Время, отпущенное ему комиссаром, кончилось, и он был рад, что прощание оказалось коротким. Боря в душе улеглась, сменившись холодной решимостью и трезвой оценкой своего положения. Настя просила найти Габриэля. Он согласился. Она сказала: «Не делай выводов». Он не стал их делать. Остался пустяк найти проконсулы и выяснить, почему он дитя вечности, почему он не изгой и что собирается делать дальше. Забава Баянова пришла к ней в 9:30, когда по общей информационной программе новостей «Время» передавали сообщение о заседании Совета Безопасности и о реакции конструктора на решение не применять излучатели квагмы в зоне пояса астероидов. Настя, одетая в пушистый, подчеркивающий ее стройность халат, молча отступила в сторону, приглашая нежданную гостью в гостиную. Забава, уже коротко подстриженная, еще более похожая на мальчика, тонкая, загорелая, также молча передала ей сумку с бутылкой шампанского «Амброзия». Они сели в удобные кресла, выбрав по вкусу форму, и дослушали передачу. Последним по данной теме выступал комиссар 2 отдела безопасности Железовский. И Забава даже подалась вперед, будто хотела дотронуться до него. Заметив взгляд Анастасии, председатель Шекона вздохнула, расслабляясь, и грустно улыбнулась. «Ничего не попишешь. Я люблю его». «Я думаю, мы не ошиблись, разминировав ничейную полосу», — говорил Железовский своим глубоким, потрясающим басом. «Давно пора было сломать стереотипы священной защиты очага, применяемые нами везде, где ситуация неформальна. Защита Отечества — это мера выживания, но она необходима лишь в том случае, когда к нам идут с мечом. А если это просто усталый путник стучится в дверь? Странник, заболевший в пути, гость? Задумывались ли вы, почему конструктор подремонтировал Марс? Ведь никто его не просил. Он сделал это сам по своей воле, сообразуясь со своими законами и нормами этики и морали, которые в данном случае оказались почти равными нашим. Значит, взаимопонимание все-таки возможно». «Он не прав», — тихо сказала Забава, блестя покрасневшими глазами. «И все же я люблю его. Если все закончится благополучно, он уйдет из отдела. У него хороший дублер, твой Берестов». Она помолчала. «Никогда не думала, что ты решишься атаковать компьютер, чтобы тот выключил поле». «Я тоже не думала», — призналась Настя, зябко вздрагивая. «Вы не сердитесь?» Забава покачала головой. «За что?» «Нет, конечно, не сержусь. Все правильно, девочка. За любовь надо драться, серьезно. А Ратибор достоин глубокого чувства. Ты любишь его?» Настя кивнула с едва заметной заминкой. Байнова внимательно вгляделась в нее, нахмурилась. «Что, есть претендент? Грехов?» Хозяйка опустила голову, проговорила глухо. «Нет, здесь другое. Я знаю Габриэля уже 10 лет. Наверное, он любит меня. И он одинок». Байнова покачала головой. «И ты до сих пор не выбрала?» «Выбрала». Не поднимая головы, Настя встала и вышла из комнаты, вернулась через несколько минут с бокалами, открыла шампанское. Женщины подняли полные бокалы с искрящейся рубиновой влагой. «За них», — коротко сказала Байнова. «Конструктор заставил нас пересмотреть шкалу ценностей», — закончил свою речь Жайзовский. «Разбудил фантазию, заставил искать свежий взгляд из пещеры собственных представлений на мир. И мы открыли новые пейзажи дивной красоты и оценили картины, полные пещерного ужаса. Да, человечество — это сложнейший механизм, исключающий управление из единого центра, хотя и поддающийся общественному контролю. Но история хранит примеры, когда оно вынуждено было действовать как единый организм, чтобы выжить. Я рад, что мы поняли, наконец, появление конструктора. Это именно такой случай. И что выжить можно, лишь объединив души». В углу комнаты вдруг шевельнулся полумрак, сформировался в кисейное дышащее облачко с мелкими искрами внутри. Чем-то это облачко напоминало фигуру конструктора. «Как гость!» — тихо воскликнула Настя, глядя то на облачко, то на забаву. Она помнила реакцию Байновой на появление призраков. Забава оглянулась, прищурясь, окинула взглядом скулящее в пси-диапазоне привидение, и под ее взглядом облачко превратилось вдруг в голову ребенка, похожего на Железовского. Ребенок сучил ножками, пускал пузыри и улыбался. «Хочу ребенка», — почти беззвучно прошептала Забава, застыв в кресле. Лицо ее разгладилось, смягчилось, потеряло твердость и буквально засветилось от нежности. Но длилось это недолго. Забава вдруг заметила, что по щеке Насти поползла слеза. Поставив бокал на пластинку столика без ножек, она махнула рукой привидению: «Изыди, сатана!» Как гость исчез и пересела к Насте ближе, обняла за плечи. «Кажется, у нас не все в порядке с внутренним эго. А еще называем себя сильными женщинами. Хочется разорваться надвое». Настя кивнула и, всхлипнув, заревела в голос. Забава прижала ее голову к груди, с удивлением заметив, что плачет тоже. Дитя вечности. Зал земного центра ГО был полон людьми, стоявшими парами и группами по 3-5 человек. Центральный ВИОМ показывал уже несколько приевшуюся картину, пульсирующий алыми, оранжевыми и желтыми огнями овал конструктора в окружении плывущих по спирали вокруг него россыпи зеленых и голубых звездочек, составляющих ровные геометрические фигуры созвездия, треугольники, квадраты, пятиугольные сетки. Это шли корабли земного флота. На панелях оперативного обмена информацией чуть ниже поля ВИОМа Творилось тихое светопредставление. Вспыхивали и гасли сотни и тысячи цифр, знаков, символов. Ползли строки сообщений, запросов, ответов, команд, формул. Извивались кривые графиков. Плавно изменялись линии схем и чертежей. Проступали сквозь черноту цветные картинки топографических расчетов и бледнели, пропадая. Загорались красивейшие цветы вариаций вакуумных состояний. Ратибор наметанным глазом выделил интересующие его сведения. Атаки конвоев, связок чужан с серыми призраками на конструктора прекратились. В системе теперь остались считанные единицы тех и других. Кроме того, перераспределение масс в Солнечной системе продолжалось, хотя и медленнее, чем прежде, из-за того, что конструктор на три порядка уменьшил свою массу. Но восстановить прежний порядок было уже невозможно. И даже ремонт конструктором Марша не мог возродить его первозданной естественности. «Вот когда пригодился бы Т-конус», — сказал стоящий впереди долговязый юнец в роскошном серебристом кокосе службы общественного контроля. «Надо предложить совету перенести его к земле». «Вряд ли это осуществимо», — пробурчал его собеседник. Мощный старикан с гривой выгоревших и седых волос. «Т-конус не игрушка. Это махина массы в миллионы тонн. Ухлопали столько средств на его монтаж и бестолку». «Ну, не совсем бестолку. Он будет использован в качестве экспериментального полигона К-физиков, если человечество уцелеет. Только и он вряд ли помог бы. Конструктор не комета, не сгусток пыли и щебня. Он разумное существо. И ловить его Т-конусом не одно и то же, что ловить с очком шмеля. Но ведь он нас не понимает. Не говорит ли это о его ограниченном интеллектуальном потенциале? Говорят, он болен. А если и нет? Он не понимает нас, но и мы не понимаем его. Поймем ли когда-нибудь? Ратибор отошел от беседующих, поискал глазами Железовского и протолкался к нему сквозь толпу. Комиссар 2 разговаривал с председателем ВКС Эрбергом и комиссаром 1 Юнусовым. Вернее, слушал, что говорили они. Ратибор вынужден был ловить момент, когда можно было бы подойти, не перебивая собеседников. «Не поддаются описанию», — говорил Эрберг. «Типично отсутствие смысла, о чем, например, говорит фраза «давно гремит Бог гласом своим», «делает дела великие, для нас непостижимы». Кто ее произнес? Зачем? Ратибор понял, что речь идет о звуках-фантомах, продолжающих бродить по глобальной системе связи Спрута. Ученые предложили гипотезу, что связанные, но не имеющие прямого разговорного смысла фразы, это проявление эффекта наведенной разумности. В самой системе связи, соединяющей сотни компьютеров и творческих коллективов, но существовали и другие гипотезы. Единого мнения не было. «Меня сие волнует мало», — сказал Юнусов. «Один отряд добровольных послов мы задержали. Но могут быть и другие. А поиски этих других отвлекают нас от основных забот. Всеобщей паники не наблюдается, но локальные очаги все же нет-нет, да и вспыхивают. К тому же продолжаются попытки захвата станции метро. Силы сектора на пределе. Ну, а вы почему не плачете в жилетку? Председатель ВКС повернул голову к Железовскому. Нет проблем? Есть, громыхнул голосом комиссар 2. Какие? Жизнь и смерть, добро и зло. Проблемы вечные. Хакан Роб хмыкнул, глядя на Железовского с интересом и удивлением. Да. Вечные, вы правы. А конкретно? Ка-мигранты. У них свои каналы сбора информации. А может быть и связь с чужанами, серыми призраками. И хорошо бы узнать их точку зрения на происходящее, а также выяснить, чем они занимаются. А разве вы не знаете, чем они занимаются? Комиссар 2 глянул из-под лоби. Выясняем. Сделать это непросто, вмешался Эрберг. Не знаю, это ваши заботы. Времени на размышления о полезности каждого подобного шага у нас нет. Конструктор подойдет к земле через 16 дней. Железовский наконец заметил стоящего поодаль Ратибора. Спросил мысленно, освободился? Обойдетесь без меня еще день-два? Вопросом на вопрос ответил Ратибор. Что ты задумал? Мне нужно найти Грехова. Зачем? Остались кое-какие личные вопросы. Аристарх некоторое время молчал. Что ж, попробуй сертификат свободной охоты. Еще действует. Не рискуй зря. Хотя я сомневаюсь, чтобы у тебя вышло что-то путное. Ничего он тебе не скажет. Ни пуха. К черту. Ратибор ушел, не оглядываясь, боялся, что Аристарх передумает. Пока добирался в управление, успел выслушать сообщение координатора ЭГО о продолжающихся звуковых фантомах в системе Спрута. Он и сам их ловил, не вникая в смысл фраз, принимая за чьи-то закодированные донесения, предназначенные командованию погранслужбы. Впрочем, может быть, это и в самом деле были кодовые доклады. Например, «Ка-мигрантов друг другу». Последняя фраза, которую запомнил Ратибор, звучала: «Посему да благоговеют пред ним люди, и да препещут пред ним все мудрые сердцем». Конечно, это могли быть и шутки одного из не в меру остроумных пограничников, но Ратибор склонен был полагать, что шутками здесь не пахнет, а пахнет самой настоящей компьютерной мистикой. Побродив по кабинету, в котором он не работал практически со времени посольской миссии к конструктору, Ратибор сел за стул и, машинально, не думая, назвал телекс домового Насти. Спохватился, когда Виом воспроизвел внутреннее убранство гостиной Демидовых и девушку, забравшуюся с ногами в кресло и глядевшую на него с некоторым недоумением. Поняв, что он забыл включить обратку, и Настя его не видит, Берестов успокоился. Некоторое время разглядывал девушку, мысленно целуя руки, ноги, лицо. А когда Настя поняла, кто звонит, и, слабо улыбнувшись, спросила: «Долго будешь молчать?» выключил связь. Тут же набрал код Егора и сказал ему, взъерошенному с мокрыми волосами и полотенцем в руках: «Привет, шаман. По-моему, из речки ты не вылезаешь. Просьбочка одна имеется. Смотайся к Насте. Побудь с ней. Тревожно мне что-то». Егор вытер шею, вгляделся в Ратибора. «Снова в дорогу?» «Вопрос не по существу. Я в дороге постоянно, независимо от конструктора и других обстоятельств. Просто вижу впереди опасный поворот. Да уж, знаю я эти повороты. Дороги твоей не позавидуешь, не прямая. Точно укладывается в пословицу. Ой ты, русская дорога, семь загибов на версту. Егор посерьезнел. Хорошо, сделаю, не беспокойся. Ратибор кивнул и, не поблагодарив друга, тот все понимал без лишних слов, вызвал дежурного. «Я Берестов, оператор свободной охоты, сертификат ОБ-0201. Примите команду полного подавления организационного шума. Примерная готовность канала — 2 минуты», — ответил Инг. Ратибор вывел на стол оперативные каналы обработки информации и на минуту расслабился в кресле. Столько времени требовалось компьютерам отдела на подготовку к оптимизации источника беспокойства, коим стал безопасник, и сведению нештатных задач к стандартному комплексу решений.